Он положил трубку и горестно скривил губы. Деньги проплывают мимо рук. Но Павел категорически потребовал, чтобы Ларкин прекратил психотерапевтическую практику. Окончательно и бесповоротно. И Миша не смеет его слушаться. Ведь Павел может в любой момент вернуться. Он так и сказал. Снова уезжаю, но на этот раз ненадолго, недельки на две. 2 недели прошли, Павла еще нет, но он может появиться каждую минуту. Михаил с тоской подумал о Пампушечке, симпатичной, ласковой девушке по имени Галя, пухленькой и аппетитной. Вызвонить бы ее сейчас сюда. Она такая бесхитростная, добрая, открытая. Рядом с ней Ларкин душой отдыхает. И в постели она для него в самый раз. Не слишком требовательно, много сил не забирает, да и времени тоже. Он ей нужен не в качестве кобеля, а для поддержания самооценки. Ну как же, такой интересный мужчина в возрасте, это по ее девичьим представлениям, сам Ларкин считал себя еще молодым, образованный, с деньгами. «Посмотрите, с кем я еду», — процитировал он про себя фразу из знаменитого фильма «Феллини». «А что? Может, и правда позвонить? Пусть бы приехала». Ларкин перекатился на бок и потянулся к телефону, стоявшему на полу возле дивана. «Пампулик», — проворковал он в трубку, — «у меня неожиданно освободился вечер. Ты как?» «Как?» — он еще спрашивает. «Конечно, она немедленно примчится. Что с собой привезти? Покушать?» «Обязательно, она знает, что любит Мишенька, и по дороге все купит». Но Ларкин при всем прочем хотел быть джентльменом. Женщины не должны на него тратиться, он же не Альфонс какой-нибудь. «Деньги я отдам, когда приедешь, так что не скупись», — скомандовал он. «Нам с тобой нужно все самое лучшее. Вот так». Нужно скрасить тревожное ожидание вкусной едой и нежными ласками Пампушечки, потому что совершенно неизвестно, как все обернется завтра. Пока Михаил Давидович Ларкин нервничал и переживал, лежа на своем мягком диване, полковник Гордеев и двое его сотрудников голову ломали над тем, как Ларкина найти, или хотя бы выяснить, кто он такой. Юра Коротков, зафиксировавший встречу генерала Минаева с неизвестным мужчиной в темных очках, был в тот момент один и не смог проследить за обоими. Оставалось ждать, пока Антон Андреевич встретится с этим мужчиной еще раз. А Минаеву не понравилось, что я ходил к его другу Александру Семеновичу, сообщил Гордеев Короткову и Силуянову. Он тут же нашел своих приятелей среди соответствующих руководителей и поинтересовался, не оформляли ли мы наружное наблюдение за ним. За детей нас держит. Хочет голыми руками взять. Видно, рыльце в пушку. Ничего, пусть теперь помучается вопросом, откуда мы знаем о его дружбе с Щенцовым. «Вы все-таки уверены, что они тесно связаны?» — спросил Коротков. «А вдруг это была действительно случайная встреча? Если бы она была случайной, он бы не начал дергаться и не кинулся проверять, не ведем ли мы за ним наружников. Мы-то с вами знаем, что не имеем права этого делать, и он знает, вот и хочет уличить нас в незаконных действиях. А зачем ему это, если он чист?» «Суета, дети мои, всегда красноречивее всяких слов. Я специально съездил к Коновалову и рассказал о своих подозрениях. Коновалов нормальный, честный мужик. Он не мог не передать наш разговор своему товарищу. Он же верит Минаеву, как самому себе. А я хотел посмотреть, что из этого получится. Вот и посмотрел. Убедился, что у Минаева, прошу прощения за грубость, очко заиграло. Может быть, в его связи с Щенцовым никакого криминала и нет, просто Минаев ухватился за возможность меня прищучить на другой какой случай. Стал быть, этот другой случай все-таки есть. В чем-то Антон Андреевич сильно заморался или собирается это сделать, вот и откладывает козыри из колоды в рукав. «Странная какая-то логика», — пожал плечами Коля Силуянов. «Сначала просит нас о помощи. Хочет, чтобы мы вывезли для него человека из Самары, а потом собирается нам же делать гадости, не по-мужски». «Зато очень современно», — заметил Коротков, — «вполне в духе времени. Разжалобить, использовать и выбросить за ненадобностью. Ты в телевизор глянь. Все так делают. Сдают своих направо и налево». «Ты прав, сынок», — сказал Виктор Алексеевич. и в голосе его послышалась явная угроза. — Ты прав, как это не прискорбно. Уважаемый генерал Минаев использовал нас как дармовую рабочую силу. Просьба Коновалова для меня закон, не выполнить я ее не мог. Но я уж тогда чуял, что добром это дело не кончится. Вот оно и не кончилось. А теперь, поняв, что мы в чем-то становимся для него опасны, он хочет выкрутить нам руки. В первую очередь мне, как вашему начальнику, отдавшему вам обоим незаконный приказ, а заодно и вам, как исполнителям незаконного приказа. Умный я все-таки, что Настасью-то не втянул. А то и она загремела бы под фанфары. Но, дети мои, думать надо не об этом, а о другом. Он замолчал и принялся медленно расхаживать по узкому длинному кабинету. Юра и Николай сидели тихо, они знали, что когда начальник думает, мешать ему нельзя.